Глава 13. Ясная. «Зря мы сюда приехали. Если бы ты сказала, кто тебя пригласил...» В лоб озвучиваю та и мысль, с которой уходила от Громова. Хотя она появилась у меня намного раньше, с того самого момента, как я встретилась с ним взглядом. «То ты бы не поехала, потому что боишься встретить своего Громова? Что у вас с ним?» Глаза Таи загораются любопытным блеском, и она придвигается ближе. «Вы мутите?» «Я тебя умоляю», — складываю на груди руки. «Ничего у нас нет. Сколько раз объяснять?» Тая смотрит мне за спину, загадочно улыбаясь. Прикусывает губу и заправляет за ухо треплющиеся на ветру белые локоны. Я против воли касаюсь своих волос. Чувствую, как Матвей пялится, и запрещаю себе смотреть на него. Есть что-то в этом парне, такое манящее, запретное и загадочное. Он строит из себя крутого, раскованного и устрашающего. У Таи при виде него трясутся колени. При этом глаза его остаются пустыми и безэмоциональными. Громов даже улыбается как-то наигранно. Или просто так кажется. Я слишком много думаю о нем. Матвей везде. Он проник не только в мою голову и уютно расположился там на диванчике воспоминаний и сновидений. А именно в них он посещает меня слишком часто. Я бы больше обрадовалась, если бы мне снились по ночам кошмары, чем Громов, нависающий надо мной и пытающийся поцеловать. Самого касания губ мне так и ни разу не удалось почувствовать. Я просыпалась в холодном поту в своей комнате, в своей постели. Одна. С влажным от возбуждения бельем и тянущим томлением между ног. С диким чувством незавершенности. Понятия не имею, что мне со всем этим делать. Влюбляться в Громова — хреновая затея. Ужасное. Я запрещаю себе это делать. Интересно, если мы все-таки поцелуемся, сны прекратятся? Повернись немного, Лерка. Дай сюда. Говорю строго, отбираю у подруги телефон и прячу его в задний карман. Мы пришли развеяться. Ты хотела развлечься. Я всего лишь делала несколько фотографий для блога. Ты слишком хорошо сегодня выглядишь. Это нужно запечатлеть для истории. Я фыркаю. Громко и презрительно. Тая что-то сделала с моими волосами. И теперь они лежат не пышным гнездом, а спадают гладким водопадом, как в рекламе шампуня. Мне хочется их постоянно трогать. Тая сегодня была моим стилистом, парикмахером и немного визажистом. Я разрешила ей поколдовать над моей внешностью лишь из чистой благотворительности. Ее отчим опять закатил ей скандал. Она умалчивает о происходящем внутри своей семьи. Но я вижу, что каждый раз после поездки к матери Тая возвращается с красными глазами. Из-за того, что подруга плакала и была в плохом настроении, я и согласилась поехать немного развеяться. Тем более прогноз обещал сухую и безветренную погоду. Мне интересно было посмотреть на этот мототрек. Известное место досуга для любителей экстрима у нас в городе. Но я до этого никогда не была здесь. У них есть картинг, и мы планировали там покататься с Авой и Таей. А потом мы видели подготовку к закрытию сезона и, конечно, притормозили поглазеть. Тая немного приврала насчет того, как мы здесь оказались. Саву взяли с собой не случайно. Он наш таксист и телохранитель в одном лице. Чёрт. Я против воли ищу глазами в толпе его лысую макушку. Он камикадзе и самоубийца. У него напрочь отсутствуют инстинкты самосохранения, если он решил выехать на этот трек. У меня замирает сердце, когда я думаю, что может случиться. А фантазия у меня богатая. Я не трусиха, но адекватно умею оценивать риски. Глубину луж и глубину отчаяния Громова. Я все еще не уверена в том, что он не наркоман. Кажется, он действительно что-то принимает. Может, антидепрессанты или какие-то еще нейролептики. Что-то не слишком сильное, что помогает ему справиться с ситуацией с его отцом. Люди так просто не рискуют своей жизнью, если в их душе царят покой и гармония. Вместо того, чтобы лежать под одеялом в ожидании выходных и смотреть новые серии вышедших сериалов, я морожу уши, нос и коленки на продуваемом ледяном ветром треке и волнуюсь о здоровье Громова, моральном и физическом. Дожила. «Кого высматриваешь?» — пихает меня в плечо Тая. «Никого». «Будешь за него болеть?» «За кого?» Раздается у нас за спиной голос моего брата. Он вручает нам напитки, окидывает взглядом трек. Сава приехал с нами не просто по доброте душевной. Ему явно хотелось провести время с моей подругой, которая, в свою очередь, не спускает взгляда с владельца Панамеры. Он, по законам жанра, даже не замечает мою подругу. «Спасибо. Сколько я тебе должна, Сава?» — спрашивает Тая и лезет в мой задний карман джинсов за телефоном. Бью ее по руке. Нашла повод. «С ума сошла? Я угощаю. А ты переведи мне 300», — кивает мне брат с усмешкой. Вот она, братская любовь. Закатываю глаза. «Я воспользуюсь рассрочкой и буду выдавать тебе по 10 рублей на протяжении 30 дней. Идет? «Вы такие милые», — вздыхает Тая, обхватив трубочку губами, втягивает в себя горячий напиток, затем морщится. «Что это, компот?» «Безалкогольный глинтвейн. Но судя по вкусу...» Сава цокает языком и передергивает плечами. «Та еще параша». «Тогда я вообще не буду платить. Сделай возврат моей порции». Пихаю стакан обратно брату в руки. «Воу-воу. Хочешь, чтобы мне выбили зубы старые бородатые байкеры?» «Ты все равно хотел поставить себе виниры. Воспользуешься случаем и сэкономишь на стачивании зубов». Мы все вместе хохочем, громко и некультурно, привлекая к себе лишнее внимание толпы. Чувствую, что на нас кто-то смотрит, и безошибочно в толпе незнакомых людей нахожу взглядом лицо Матвея, наполовину скрытое защитным шлемом. Он успел переодеться в черную с желтыми вставками форму для заезда. Громов подмигивает мне и, прислонив два пальца к шлему в приветственном жесте, опускает визор. Выпендрёжник. Седлает мотоцикл. Его закрывает плотное кольцо людей, и мне остается только догадываться, как скоро произойдет его заезд. У меня потеют ладони, когда я думаю о травмах, которые может получить Громов, если приземлиться неудачно. Вопреки собственному благоразумию и здравому смыслу, начинаю нервничать. «Кто это?» — интересуется Сава. «Тот самый парень, про которого ты заливала отцу? Он существует?» «Что? Нет!» — выкрикиваю я слишком поспешно. «Это просто знакомый из универа. Матвей мне чужой, а у меня сводит живот и тахикардия, когда он, отталкиваясь двумя ногами, выезжает на трек». Жадно впиваюсь взглядом в стремительно удаляющуюся желто-черную спину. Из-под колес мотоцикла Громова поднимаются столб грязевых брызг. Зрители ликуют и улюлюкают, воодушевленно хлопают в ладоши. На это невозможно смотреть. И не смотреть невозможно. Я несколько раз пытаюсь отвернуться и прислушаться к тихому разговору Таи и Савы, но не могу сконцентрироваться, продолжая неотрывно следить за Громовым. Он развил максимальную скорость и уходит в повороты, лишь чуть ее сбрасывая. Наклоняет мотоцикл почти параллельно земле. Мне даже несколько мгновений кажется, что он не сможет выровняться, потеряет управление и сломает себе шею. Но Матвею каждый раз удается совладать с рычащим двухколесным монстром под ним. Цепившись пальцами в защитное ограждение, вытягиваю шею, не боясь быть обрызганной грязью с головы до ног. Я будто тоже там, на этом треке. Сижу за спиной у Громова, вцепившись в его плечи, и шепчу молитву ему на ухо. Какой же он идиот. Смертник. Тот, кто придумал этот вид спорта, видимо, хотел побыстрее расстаться с жизнью или убить кого-то из своих заклятых врагов таким изощренным способом. Можно снимать документалки. 1001 смерть по глупости. И труп прятать не нужно. Человек сам убьется по собственному желанию на глазах у ликующей и жаждущей кровавых зрелищ толпы. Иначе как объяснить, что все без исключения пялятся на размытую дождем трассу и на Матвея? Больше желающих покататься я не вижу. Дружок Громова, внезапно вынырнув из толпы, оказывается рядом. Касается моего локтя, привлекая внимание. Вздрогнув, отшатываюсь на шаг, врезаясь в Таю. «Я не сифозный, Валерия», — криво усмехается он моей реакции. «Кто тебя знает? Справку ты мне не показывал», — пожимаю плечами. «А судя по образу жизни, пробы ставить там особо негде». Клим, запрокинув голову, коротко смеется. 1-0. Ты всегда такая язва?» «Нет, только по праздникам», — говорю, не скрывая сарказма. Мой взгляд уплывает с самодовольного лица мажора ему за спину, на трек, как раз когда там под рёв мотора проносится Громов. Мне кажется, или переднее колесо опасно вильнуло, и Матвей только в последний миг смог его выправить. Визор его шлема направлен в нашу сторону. «На трассу смотри, придурок!» «И какой сегодня праздник?» — не унимается Клим. «День терпимости». 2-0. Не знала, что мы ведем счет. Клим протягивает, держа за горлышки, две неоткрытые бутылки сидра. Одну мне, другую — Тае. С сомнением кашусь на подношение. А подруга, наоборот, быстро выхватывает одну из бутылок, отдав Саве кислющий глинтвейн. Так и хочется закатить глаза. «Спасибо, выпивка тут отстой», — щебечет Тая, заправляя за уши белокурые локоны. Потеряв всякий интерес к моему брату, она делает шаг вперед, незаметно оттесняя меня в сторону, чтобы занять место поближе к предмету своего воздыхания. «Зато шоу огонь! Как вам выкрутасы мота, девчонки?» — спрашивает Клим. Он хотя бы знает, что делает. Интересуюсь я хмуро, наблюдая, как Громов разворачивает мотоцикл и крутится на месте, а затем направляется в сторону трамплинов. «Если бы не знал, его бы тут не было. Не переживай, Лера. Вернется наш красавчик в целости, сохранности и полной боевой готовности, накачав адреналином свои эмоциональные баки». «А ты так умеешь?» — встревает в разговор Тая. «Я умею еще не так красивая». Понизив голос до интимного шепота, проникновенно произносит Клим. Вот теперь я закатываю глаза и отворачиваюсь от воркующей парочки. «Чё за хрен?» — тихо интересуется Сава, раздувая ноздри. От его взгляда не укрываются перемены в подруге. Он буквально дырку прожигает взглядом то в затылке Таи, то во лбу Клима. Это ему еще не видно, как она улыбается и хлопает ресницами, пытаясь флиртовать. Неразделенные чувства — вот что отстой, а не кислый глинтвейн. В него можно добавить мед, сахар и корицу, тем самым обогатить вкус и спасти. А что спасет от того, что у одного человека слишком много чувств для другого? «Друг», — отвечаю я брату. «Твой?» «Нет, конечно, этого самоубийца», — кивком показываю на трек. «Как ты его, Любя?» — усмехается невесело брат. «Запретила бы. Он бы и не поехал. Или у тебя нет власти над собственным парнем?» «Да они все издеваются. Он не мой парень». «Поэтому ты не сводишь с него взгляда». Как раз в этот момент Матвей прибавляет скорость и влетает на трамплин, собираясь сделать петлю. И я закрываю глаза. Не могу описать словами эмоции, которые простреливают меня с головы до ног, когда слышу оглушающий синхронный ох толпы. Ногти впиваются в ладони до боли. «Блин!» — шипит рядом Клим. «Боже мой!» — вскрикивает Тая. «Твою мать!» — цокает языком брат. «Звоните в скорую!» Широко распахнув глаза, вижу на треке валяющийся на боку мотоцикл. Его переднее колесо вывернуто в бок и продолжает крутиться. «Где Матвей?» «Я его не вижу. И не знаю, хочу ли видеть. Вдруг...» «Я не могу даже думать об этом». Я еще ни разу не видела настоящую смерть. Это вам не видео на хостингах смотреть. Весь мир замирает. Как в замедленной съёмке вижу. Клим, потянувшись на руках, перепрыгивает через ограждение и бегом устремляется к месту аварии. «Стой здесь!» — командует Сава, сжимая моё плечо. «Понятно. Я разузнаю, что там». Не отвечаю. Прижав руку к груди, продвигаю взглядом по грязевой жиже, миллиметр за миллиметром, пока не натыкаюсь на черно-желтый костюм, обтягивающий тело Громова, как вторая кожа. Матвей не шевелится, не произносит звука, возможно, не дышит. Вокруг так тихо, что мне кажется, я, несмотря на разделяющее нас расстояние, должна была услышать его дыхание. Страх сжимает сердце. Секунда, две, три, и еще целая вечность проходит, прежде чем я слышу стон Громова.